Пересилив свой шок, Райли вскочила на ноги, ощупала дно реки и схватила самый острый камень, который могла. Она издала первобытный крик, прыгнув на Петерсона со всей силой разозленной матери, размахивая камнем. Райли почувствовала, что камень с нужной силой достиг его головы. Она ударила его достаточно сильно, чтобы заставить отпустить Эприл. Райли дернула ее, и голова Эприл показалась над водой, судорожно вдыхая воздух. Райли с облегчением увидела, что она жива. Райли бросилась в атаку. Она не могла оставить Петерсону ни единого шанса восстановиться. Она прыгнула на него сверху, прежде чем он успел встать. Он задергался под ней лишь с долей энергии, которая была у него несколько минут назад. Он ослаб. Глаза у него остекленели. Он пусто смотрел на нее, когда она прыгнула на него сверху. Она подняла камень высоко над головой и застыла так. Руки у нее дрожали. Вот он, демон, мучивший ее ночами, воплоти. Он ухмыльнулся ей в лицо дьявольской усмешкой. «Ты этого не сделаешь», — сказал он. Изо рта у него бежала кровь. «Если сделаешь, мы будем связаны навечно». Райли глубоко вдохнула и вспомнила, как именно он мучил ее, всех остальных женщин, ее дочь, и опустила камень вниз со всей силой, на которую была способна. Острым концом камень вошел в центр его лба, и она выпустила его из рук. Сделав это, она будто избавилась от собственных демонов, как будто гора упала у нее с плеч. Река потемнела от крови, и через несколько мгновений Петерсон уже лежал с широко открытыми глазами, бездыханный. И единственное, что было слышно, — это шум, бегущий по его лицу воды. На этот раз он действительно был мертв. «Мама!» — услышала она голос. Райли сидела на груди Петерсона и не знала, сколько так прошло времени. Она обернулась и увидела, что рядом с ней стоит Эприл. Она плакала, протягивая ей дрожащую руку. «Мам!» — сказала она. «Он мертв!» Райли снова посмотрела на Петерсона и с трудом могла в это поверить. Он мертв. Через мгновение раздался плеск, и она увидела Билла. Подбегая, он замедлил шаг, медленно опустил пистолет, в неверии и ужасе осматривая сцену, видимо, слишком потрясённой, чтобы говорить. Позади него Райли увидела начинающее рдеть небо. Скоро рассветёт. Казалось невозможным, что солнце снова сможет встать в этом мире. И все же оно встало. Глава 23. Толпа пришедших на похороны уже начала расходиться, когда Люси заметила невысокого и худого молодого парня, который явно выглядел подозрительно. Он отвернулся от могилы, но на его лице не было ничего напоминающего скорбь. Опустив голову вниз и сунув руки в карманы, он стоял и, казалось, даже улыбался.